Глава 2. Начало июня 1715 года от Рождества Христова. Вязьма. Новость о захвате Смоленска была ожидаемой, но менее печальной от этого она не стала. Царю, получившему от благодарных подданных императорский венец, но пока еще его не принявшему, втройне тяжелее осознавать собственную слабость. И ведь никого другого, кроме себя, в ней не обвинишь. Сам виноват, знал о готовящемся нападении, но посчитал, что время еще есть, и вот итог. Русский город захвачен. Горько это осознавать, но реальность такова. Алексей принял и подстегнул остальных к адекватным мерам. Три армии собраны для войны против Священной Римской империи, Польши, Саксонии и Дании. И две из них уже на границе, готовы к действиям. Еще одна в течение недели будет в заданной точке. Генерал-поручик Григорий Семенович Волконский с 15-тысячной конной армией выступил из Великих Луг в сторону Борисова. Его задача – уничтожение живой силы противника и складов, а также по возможности порчи инфраструктуры близ городов. Ну а так как, по данным Министерства госбезопасности, отвечающего, помимо всего прочего, за разведку в сопредельных государствах, сильных отрядов в той области нет, то корпусу Волконского предстоит больше действовать на опережение, распыляя полки и собирая в один кулак. Тактика, подобранная специально под князя Волконского, умеющего жонглировать небольшими отрядами и при этом не терять голову в трудных ситуациях. Вторая армия под предводительством императора двигалась из Вязьмы навстречу врагу. Под рукой государя было 43 тысячи воинов, 5 из которых калмыки Аюки-хана и 5 казаки Скоропадского. В армии союзников же насчитывалось порядка 55-60 тысяч. Правда, стоящих солдат, закаленных в битвах с французами и османами, из них было едва ли больше половины. Остальные силы, по размышлениям генштаба, отличались от крестьян с вилами только формой, мушкетом и десятком заученных действий. К тому же подвоз припасов в последнюю неделю армии вторжения организован из рук вон плохо, чему немало способствовало русское золото и летучие отряды казаков, знающих пограничье порой лучше самых ведущих картографов. Добыть же провиант на русской территории фуражиры не надеялись. Ушедшие крестьяне уносили все, а что не могли унести, сжигали, оставляя пепел и пустоту. «Государь, прибыл вестовой от генерала Алларта. Прикажете впустить?» Никифор, как обычно, вошел, не стучась. Зная, что срочные донесения доставляются без бумажной волокиты, проходящие через доставшуюся мне от батюшки секретаря к Макарова. «Зови», — разрешил я и потянулся. Хрустнули суставы, спине заметно полегчало, будто стопудовый камень с плеч скинул. «Чертовы бумажки, столько времени на них гроблю, а самое паршивое — сбросить рутину не на кого, этим должен заниматься сам. И пусть большая часть решается царским советом, но ведь и советников порой нужно проверять, да и большую часть реализуемых проектов им не доверишь. Петровку и Наистинский завод до сих пор пускали лишь избранных». Людвиг фон Аллард, генерал-лейтенант русского войска, был без всякого сомнения одним из тех, кого в будущем назовут обрусевшим. Этот полководец, не раз доказавший преданность России, к тому же обладающий немалым военным опытом, не рвался на пьедестал, хотя при желании мог бы занять, если не первую ступень, то уж в тройку лучших войти точно, но и простотой не отличался. Людвиг знал себе цену, как и то, что верность окупается сторицей. Он умел ждать. Уж я-то это знаю и ценю. Вестовой появился передо мной, что молодец из ларца. Вот никого нет, а через мгновение уже стоит. Запыленный, но довольный. В чине сержанта. Судя по обветренному лицу и уверенному прищуру, воин исправный. Еще один плюсик в копилку Людвига. Знал, кого послать. С собой у него был запечатанный тубус. Но прежде чем забрать у солдата донесение, отдаю ему небольшую записку с указанием даты и личной печатью с подписью. Защита от подлога не цифровая, но и так для зоны боевых действий сгодится. Несмотря на то, что время было раннее, солнце еще даже в зенит не вставало, освещение в моем временном кабинете оставляло желать лучшего. Увы, на светелку в этом терме оказалось для меня маловато, пришлось искать нечто куда более просторное. Нашли. Правда, обнаружился другой минус, комната оказалась мрачновата, но с десяток ламп эту проблему кое-как решали. Хотя нагрузка на глаза давала о себе знать, вроде пару дней только здесь, а уже побаливают, и это привык работать в условиях получше. Так что, сорвав с тубуса именную печать генерала Алларта, я не сразу начал читать мелкий убористый почерк. Сначала обставился лампами, разгладил послание на ручном планшете и только после этого погрузился в чтение. Сбоку стоит карта ближайших земель. Не такая, как привыкли в эти времена, где масштаб делался на глазок, а полноценная топографическая, со скидкой на время. Все-таки времени для замеров требуется много, но еще столько же правильно нанести данные на карту, а таких ведь не один десяток и даже не пара сотен. Вся Центральная Русь, а особенно ее западные и южные границы. Так что, читая о том, что армия противника движется в сторону Ржева по правому берегу Днепра, я вижу не просто стрелочки на голом листе, а все излучины мелких речушек, лески и даже самые заметные овраги. С той скоростью, что враги движутся, они смогут выйти к Ржеву недели через 4, может 5. Обоз за собой им приходится тащить изрядный. Защита артиллерии – дело первостепенной важности, это понимает каждый. А оставить с ним малый корпус – значит обречь их всех на гибель. Калмыки с казаками резво вырежут всех, им дай только шанс. Шведы в свою бытность испытали на себе все прелести войны со степной конницей и вольным людом. Кажется, в тех землях до сих пор людей нет, как, впрочем, и построек. Итак, что мы узнали из новых сведений? Во-первых, армия противника не 60 тысяч, а все 80. Это плохо. Со мной только 40 с небольшим и четверть вспомогательные войска, правда, артиллерии изрядно. Недаром весь корпус русских витязей в 3000 штыков я забрал. Понимаю, что каждый третий из них еще не обстрелян, не нюхал пороха в бою и не видел, как умирают товарищи у тебя на глазах. Но пройти через то им придется именно в бою с врагом. Ну а с проблемами душевного плана по большей части справятся святые отцы епископа Варфоломея. Недаром же он 2 дюжины молодых с горящим сердцем несколько лет назад у патриарха для возросшей епархии вытребовал. Впрочем, у многих других полков артиллерии хватает, и я не о гвардейских, в которых артиллерию довели до штатного числа по нормам полка витязей, когда каждый капитан, командующий ротой, имеет в подчинении не только 2 отделения мортирщиков, но и полноценный артиллерийский расчет с новым 12-фунтовым орудием в придачу. Что не говоря, а это сила. Жаль только, по такой системе полностью вооружены порядка 8 тысяч воинов, еще 3-4 находятся в процессе. А вот остальные остались на старом Петровском довольствии. Для своего времени вроде бы нормальным, но для меня, человека 21 века, это неприемлемо. В особенности в сравнении с нормами будущей армии, достичь которых в обозримое время не получится при всем желании. Ни уровень промышленности, ни квалификация персонала не позволят. Но ведь все это не повод, чтобы опускать руки. Но вернемся к тому, что стало известно разведчикам Алларта. Кроме численности, его люди смогли достать план похода на Москву. Да-да, противники на мелочи не разменивались. А зная принца Савойского как человека умного и дальновидного, приходится задуматься о том, как именно враги добьются своей цели. Но не этой же армии собираются не сокрушить царство. Для такого кишка тонка. Выходит, есть нечто такое, о чем я пока еще не знаю. Это крайне неприятно. Подобное заставляет строить догадки, выдумывать сотни вариантов, почти все из которых заведомо ложные. Как хорошо, когда все карты раскрыты, руки чисты, и в бой идут под марш барабанов с развернутыми штандартами. Эх, времена! Вернутся ли они? Думаю, что для меня вряд ли. Уже не полководец я, правитель, а им о чести, миролюбии и жалости необходимо забыть. Человеческие ценности для вершителя судеб тысяч заменяют государственную необходимость. Это страшно. Первое время было жутковато, но потом привык, да и Юля помогла, спасла от тяжкого рока, подарив Ярослава с Иваном. Стоп. Вновь мысль надергиваю себя, что ты стал рассеянным, нужно больше концентрироваться на деле. Итак, выходит на Ржев, как нам думалось вначале, союзнички не пойдут, что ж, возможно, правы. Их план предусматривает поход по прямой на Москву, по пути разбивая и ломая всякое сопротивление. А к концу августа столица России при должном старании будет в руках противника. Нет, но это чушь несусветная. Для полководца уровня Евгения следовать этому безумию – сущая дикость. Но, черт побери, этот мир, все именно так и происходит. Сколько времени я еще бы ломал себе мозги, не знаю, если бы ко мне не пришел Прохор. Когда жизнь резко меняется, кажется, все пропало. Мало кто задумывается о том, что на самом деле судьба дает ему второй шанс. Прохор Митюха не был ни первым, ни вторым. Он шел вперед широко открытыми глазами, реагируя на изменения обстановки так, как написано в уставе. «Блюди честь, верность и правду. Не сомневайся в собственных силах, действуй. Только так и никак иначе». Эта позиция помогала и в Конских водах, и при Полтаве, и в других многочисленных битвах, о которых уже ничего толкового не помнится. Всего лишь сухие строчки в отчете для летописи корпуса русских витязей. Недаром он самый молодой генерал в русской армии. Только недавно 21 исполнилось, но, глядя на серьезное лицо с мужским взглядом, ему даже не меньше 30. Повзрослел Прохор не по годам, как, впрочем, и остальные витязи. В походной жизни, лишенной чаще всего нормальной постели и множества мелких бытовых вещей, о которых, учась в корпусе, юноша даже не задумывался, он привык с первых месяцев. Недаром ведь их натаскивали, как матерых гончих. Это Митюха понял только несколько лет спустя, да и то не сам, а после беседы со старшим братом. Нет, напрямую об этом никто не говорил, но и скрывать от своего протеже истину тогда еще царевич не стал. Ценил доверие выше сиюминутной выгоды. За это Прохор ему благодарен до сих пор, он знает. Что бы ни случилось, старший брат выслушает и поймет, поможет преодолеть все преграды. Ну а то, что он царь? Что ж, это только стимул служить лучше, отдавая всего себя во благо Отечества. Встреча с командующим корпусом русских витязей — это не просто разговор с генералом, это куда больше. Ведь Прохор Митюха мой воспитанник, как ни парадоксально это звучит. Сам не особо старше его, но слушает меня будто древнего старца. И он для меня как младший брат. На него возлагаю большие надежды, но и требую немало. Думаю, он это понимает и не разочаровывает. «Здравствуй, старший», — улыбаясь, произнес Прохор. «И тебе не хворать, Прошка», — по-доброму отвечаю ему. Оба рады встрече, ведь последняя была ой как давно. Наедине мы со старым другом можем общаться без экивоков, чем без зазрения совести пользуемся. Так что дальнейший разговор проходил, сидя в креслах с кружкой сбитни и холодными мясными колбасками с хреном. А что? Вполне неплохо прочищает мозги, особенно в такие дни, когда голова пухнет от информации и хочется исчезнуть на недельку-другую. Судя по тому, как Прохор с энтузиазмом накинулся на мясное, дела у него не медовые. Хотя оно и понятно, генеральские погоны много тяжелее полковничьих. Рассказывай, как дела, по какому вопросу пришел. Неужели к тебе, старший, больше нельзя прийти просто так? Ты прекрасно знаешь, что витязем я всегда рад, но вы не станете тревожить меня по пустякам. А ты, Прохор, в особенности, так что давай, говори, что гложет. Генерал качнул головой, соглашаясь с моими, надо признать, довольно жиденькими доводами, и, отпив, сбить не начал. Хочу попросить тебя поставить нас на острие атаки. Чего-то подобного я ожидал, поэтому тень, набежавшая на лицо, не превратилась в мрачную тучу. Медленно считаю до 10 и выпускаю сквозь зубы воздух. Прохор понимает меня, зная, что берегу ребят не просто так, но поступает не лучшим образом. Именно поэтому словесную шелуху отбрасываю за ненадобностью и напрямую спрашиваю о главном. Причина. На губах молодого генерала мелькнула грустная улыбка и пропала. Хоть наш полк уже и не полк, считай, 6 полноценных батальонов, и витязи побывали не в одном десятке сражений, но до сих пор многие считают нас мальцами, не заслуживающими гвардейского знамени. Первый батальон-то знают себе цену, проливали кровь как водицу, да и второй с третьим тоже закалены. Но остальных эти разговоры угнетают, подрывают не только боевой дух, но и авторитет всего корпуса. Младшим хоть и по 17 лет минуло, а ничего, кроме потешных баталий, за плечами нет. Сижу и не знаю, смеяться мне или плакать, вот честно. Я, конечно, понимаю Прошку и ребят остальных понимаю, но столь детского объяснения громогласного заявления не ожидал. А ведь думал, что Митюха повзрослел, он и погон генеральский, но нет. Хоть властью он обременен, порой продолжает думать старыми шаблонами. Грустно. Моя ошибка. Взвалил на парня столько всего, а о том, каково ему придется, не подумал. Ломаю его по своему усмотрению, а он ни сном, ни духом подчиняется, да еще восторженно слушает все мои объяснения. Правда, как бы жалко не было парня, больше никто другой не потянет всего того, что уготовано для русских витязей. И именно поэтому спешу вырастить такого, как Прохор, чтобы воспитанник вел ребят за собой, знал все тонкости корпуса и чувствовал даже тех выпускников, которые оказались на гражданской стезе. «Скажи-ка мне, генерал, главную заповедь корпуса». Прохор смутился, но ответил без запинки. «Служить верой и правдой государю, чтить православие и помнить о былом, дабы не исчезнуть в грядущем». «Если ты помнишь, так почему просишь о такой глупости?» «Так при чем здесь заповедь?» — удивился Митюха. Смотрю на него и вижу, что Прошка действительно не понял. Разочаровался ли я? Немного. Но, быть может, это и к лучшему, что отличный воин и стратег одновременно с этим никудышный политик. А то этих за последнее время изрядно наплодилось, будто мышей в заброшенном амбаре. что впору кастинг устраивать на адекватного пиар-помощника. А при том, младший, что витязи обязаны служить, не просто проливая кровь во благо Отечества, но и думать о будущем. Бить противника можно разным оружием, и задача корпуса в ближайшее время сохранить себя не только как отличный военный отряд, но и как спаянную ячейку общества. Вы воюете там, где нужно России, и выполняете все лучше многих, и думать о том, что вас берегут только потому, что когда-то были желторотыми юнцами, сущая околесица. Вопросы. Под конец я даже слегка повысил голос, не сдержался. А Прошка, вошедший с гордой осанкой, теперь сидит поникший. Давненько ему мозги никто не вправлял. Хотя оно и понятно. Святые отцы, что приставлены к витязям в походе, еще должного доверия не заслужили. А епископа Варфоломея из Петровки я ни за что не отпущу. Он слишком важен для России, чтобы его подвергать такой опасности. Я жадно приник к сбитню. Прохор молчал. И не произнес ни слова до тех пор, пока передо мной не опустила тарелка с колбасками. Только тогда он встал, поклонился в пояс и с улыбкой сказал. «Спасибо, старший, вовремя ты меня охолонил». «Нужен ли тут ответ?» «Думаю, нет, главное, он понял, а я лишь слегка кивнул». Генерал развернулся и вышел из кабинета, оставляя меня наедине с кипой бумаг, в которой лишь малая часть была со сведениями о грядущей битве, про которую принц Савойский даже не догадывается. Середина июня 1715 года от Рождества Христова. Стамбул. Князь Никита Николаевич Трубецкой давно не пребывал в таком чудном расположении духа. Даже полуденная жара, когда тень не спасает от зноя, и та не повлияла на русского посла. Его дом, также являющийся посольским представительством, хоть и находился на самом отшибе Царьграда, но запущенным не был. Да чего говорить, многие центральные здания уступали русскому представительству не только внутренним убранством, но и внешне. И это неспроста. Умный дипломат в первую очередь изучает страну, в которую следует, и только потом начинает работать. Князь Трубецкой эту нехитрую, но архиважную истину понял сразу, когда только собирался отправиться в Османскую порту. Удивительную страну, увядающую, похожую на старого льва, у которого начали выпадать зубы, уходить силы, но все еще способную противостоять любому врагу. Князь хорошо изучил обычаи противника, неплохо понял культуру, благо, что немало общался с казанскими татарами и сделал правильный вывод о народе, любящем внешнюю красоту много сильнее, чем внутреннюю. А золото так сильно, что ради достатка визири спокойно проигрывали не только битвы, но и войны. Именно поэтому дом посла кичился своей роскошью и достатком. Османы понимали не только силу, но и приятный мелодичный звук сыплющихся монет. Благодаря этим вещам двери в самых разных местах для князя всегда были открыты. Стоит ли говорить о том, что когда в конце апреля посол получил письмо от государя с указанием столкнуть лбами порту и Священную Римскую империю, князь Трубецкой не столько думал, как осуществить подобное, сколько о том, хватит ли на это денег. Ведь рухлядь, постоянно приходящая ему с купцами, идет на прикормку множества шпиков и дивана. Сейчас же придется изыскать средства куда больше, чем было у него в наличии. После долгих раздумий решение было найдено. Правда, не совсем то, на которое надеялся князь. В этот раз ему пришлось использовать много грязи и скелетов в шкафах власть имущих. Чего-чего, а этого в схронах дипломата было превеликое множество. Все-таки шпики приносили порой бесценные сведения о своих хозяевах, порой даже не понимая их ценности. Князь же платил за любую информацию, часто совершенно ненужную. И вот настало время для всего найденного за годы работы в Османской империи. За свою жизнь дипломат не беспокоился, смирился, что может быть убит в любое время, потому как Восток – дело тонкое. Эту фразу Никита Николаевич услышал из уст царя Алексея и оценил по достоинству в первый же месяц пребывания в порте. Впоследствии он не раз вспоминал ее и применял на практике. Князь взял за правило разговаривать с самыми разными людьми лично. Естественно, первое время без переводчика не обходился, но по мере общения и изучения языка сильно продвинулось. И уже через полгода дипломат начал свободно общаться по-турецки. В эту пору Османская империя, вопреки альфа-истории, не вела войну с Венецией. Повода для этого не было, и сей повод султану сильно искал. Потому как стране срочно требовалась победоносная и желательно скоротечная война, дабы отвлечь народ от очередных введенных налогов. И плевать на то, что военная машина османов уже задряхлела и пришла в упадок. Но она пока еще находилась в том состоянии, когда количество окупало качество. Было ли для князя трудно натравить Порту на Священную Римскую империю? Несомненно. Каждый уважающий себя монарх, неважно султан, царь, король или император, не захочет вести войну против страны, от которой в последние два конфликта умывался кровавыми слезами, особенно когда есть возможность найти противника заметно слабее. К примеру, ту же самую Венецию. Потому эту проблему князь Трубецкой решал последние два месяца, настраивая османов на нужный лад. В ход шло все. Шантаж, подкуп и даже убийство одиозных военачальников. Но главный козырь дипломат берег до последнего момента. И этот момент настал вчера. Ни для кого не секрет, что Османская империя по своей сути управляется султаном, но вот опирается тот исключительно на дюжину визирей. Во главе с великим визирем и компанией сия зовется диваном. Ну а те, в свою очередь, опираются на белербеев, военачальников губернии, отвечающих за закрепленные за ними области. И так вплоть до отдельных мелких феодалов, сипахов, составляющих основную силу османов. Эта система управления не изменялась на протяжении трех веков и закостенела, обросла мхом и паутиной, сделав из среднего звена не просто исполнителей, а мелких царьков, для которых даже писались свои своды законов. Эта ситуация не могла не сказаться на стране в целом, делая из некогда великих покорителей Европы и Азии сибаритов и лентяев. Вот именно на этом и решил сыграть князь Трубецкой, доведя до дивана простую истину, что захват новых территорий в европейской части, куда более богатых и цветущих, чем пустоши Азии и Африки вместе взятые, не только возможен, но и в свете последних событий выгоден Османской империи. И условие помощи России османов всего одно – соблюдение для православных народов тех же законов, что и для самих османов на их исконных территориях. Как это было сделано на греческих землях после последней войны Порты с Россией. Мало кто догадывался о том, что католики относились к православным много хуже, чем мусульмане, хотя последние издирали с них по семь шкур. В чем же заключалась помощь, предложенная России? Ни много ни мало в полноценной партизанской войне против католиков. Потому как марийские греки и венгры натерпелись от них столько, что двух десятков лет хватило с лихвой, чтобы почувствовать вкус иной жизни. Тем более, что на этот раз им предложили вернуться не в лоно Османской империи как таковой, а по сути стать ее сателлитами, с куда большими правами и возможностями. Для этих земель подобное – царский подарок. Уж об этом князь знал лучше кого бы то ни было, приходилось послу общаться и с лидерами обиженных народов. Без сомнения, османы причинили много зла, но даже они для России куда предпочтительней, чем те же австрийцы или какие-то иные чумазые европейцы. Ход император Алексей Никита Николаевич оценил по достоинству и мысленно поаплодировал ему, потому как воспользовался сложившейся ситуацией в свою пользу, когда впору думать о возможных репарациях, дано не каждому. Вот возьмем, например, недавно захваченные земли Османской империи, княжество Валашское и Молдавское, землями Буджакской Орды. Она ведь в сложившихся обстоятельствах при желании может их вернуть, хоть и умоет с кровью. И разговоры о джихаде на те земли велись, да так, что за клинки хватались даже не военные. Князю пришлось приструнить особо буйных, естественно, через посредников, большая часть которых даже не догадывалась о том, что работает на русских. Но заглушить жажду крови у былых завоевателей крайне сложно. Так что в случае, когда невозможно остановить, нужно возглавить, что князь Трубецкой сделал, попутно перенаправив взоры порта с северо-запада на запад. Тем более, что в пользу этого был один момент. За три года русские сумели, пусть и не до конца, но все же создать крепкую оборонительную линию из множества малых крепостиц и фортов. А армия, охраняющая покой границ, насчитывает свыше 60 тысяч штыков. Думаете, мало? Спешу вас разочаровать и уберечь от поспешных выводов. Ведь чтобы взять хотя бы одну крепость из семи возведенных османов по подсчетам русского генштаба, необходимо иметь превосходство в живой силе артиллерии минимум в 10 раз. И если с людьми у османов проблем нет, то с осадными орудиями они есть, да еще какие. Ведь в последней войне русские полки взяли немало трофеев, в том числе и свыше 318 и 24-фунтовых пушек, и чуть больше 212-фунтовых. А с тем парком, что спешно создавался на протяжении последних лет, османы могут застрять под стенами становой линии, как назвали цепь крепостей с вынесенными фортами, раскиданными по Дунаю, вплоть до окончания толком не начавшейся войны. Возможно, и этот факт, а может и здравомыслие некоторых визирей все же сыграло свою роль. И вот вчера диван наконец вынес свое решение, доложив султану Ахмеду о том, что Османская империя должна начать войну за возвращение исконных земель, отнятых Священной Римской империей. Да и в сущности своей план вторжения у великого визиря Дамата Селахдара Али-Паши уже разработан. С небольшим участием русского посла, вовремя получившего от своего императора важные сведения для этой войны. Ну а как добиться того, чтобы их реализовали, дело настоящего искусника своего дела, коим без сомнений Никита Николаевич и является. По условиям Карловицкого мира к Священной Римской империи от османов отошла вся Венгрия и Трансильвания, а Тимишвар с Боснией попали в руки Габсбургов несколько лет назад вовсе благодаря России. И по заверениям дружественных молодой Российской империи южных славян, дела у имперцев складываются хреноватенько. Сказывается отгремевшая недавно затяжная война за испанское наследство. Да и земли нужно не только получить, но и ассимилировать. А этого добиться в такие короткие сроки можно исключительно мягкой политикой, но никак не католическим кнутом, который привыкли использовать Габсбурги. И теперь у османов есть шанс вернуть себе потерянные, за исключением территорий, отошедших к России. Хотя исключать возможные попытки проверить на прочность границу Валашской губернии не стоит. Все-таки подданные султана народ горячий, за ними нужен глаз да глаз. Хотя усиленные гарнизоны и южная 40-тысячная армия, прибывшая в новые земли на постой в начале января, заставят задуматься любого. Да и местные полки после войны не распустили, как бывает обычно, а усиленно муштруют. Недаром ведь о безопасности земли больше всего радеют именно живущие на ней, а не пришлые. Что ж, князь Трубецкой по праву наслаждался прекрасно выполненной работой, издалека наблюдая за раскрутившимся маховиком предстоящей военной кампании османов. Конец июня 1715 года от Рождества Христова. Хатычка, Смоленская губерния. Удивительное дело. Но наша армия успела перехватить врага, прежде чем он дошел до Дорогобуша, хотя идти к нему от Смоленска много меньше, чем от той же Вязьмы. Да еще стоит учесть, что мы выступили позже на неделю. Может, все дело в том, что принц Савойский потратил драгоценную неделю форы на переправу и поиск провизии на левобережье Днепра? Такое возможно. Все же с кормежкой у неприятеля худо. Врагу не помогают ни фуражиры, ни наемники, действующие хуже татар. Хренушки! Просчитался Август, когда заверял их в обратном. Да и казачки с драгунами из корпуса Меншикова не зря хлеб едят да звонкую монету получают. Щиплют толстого армейского змея со всех сторон и наперед деревеньки успевают предупредить. Да-да, планы, которых мы думали будут придерживаться союзники, оказались фикцией. Я, как узнал, даже улыбнулся. Причина проста. Когда главком войска не доверяет своим генералам, план наступления передал один из них за хорошенькую сумму, то и надеяться на них может только в пределах исполнения одной-двух команд, тем самым приравнивая опытных полководцев к простым унтерам. Правда, это не отменяет того, что мое войско значительно уступает числом врагу, а ждать, пока подойдет 10-тысячная армия генерала Третьяка, собранная буквально с миру по нитке, я не могу. И плевать на то, что наследует за нами по уже имеющейся инфраструктуре. Мосты возведены, кухни и бивачные места разбиты, тягловая скотина ждет пересмену. Им даже по самым оптимистичным прогнозам топать не меньше двух недель. Для нас, занявших выгодное место на пути врага, отступать неприемлемо. Если противник пройдет дальше, не получив сражения, то это приведет к потере авторитета России, заработанного потом и кровью в прошедшей войне со шведами. А восстановить его будет ой как непросто. Впрочем, мы предоставим врагу действовать первому, благо что миновать наши позиции союзники не смогут. Да и о Меншикове с его сорвиголовами забывать врагу не следует. Научил Алексашка их тому, чтоб тесным строем двигались да не растягивались. Немало кровушки вражеской уже попортил, хотя там и казачки Скоропадского с калмыками Аюки хана отметились, используя степную тактику «бей и беги», кружа рядом с противником ровно столько, сколько требуется ни минуты дольше. Много чего сделали и регуляры с летучими отрядами. Обо всем и не скажешь, но все-таки победить врага одними наскоками нельзя. И вот, наконец, момент истины близок. До того, как первые солнечные лучи дадут жизнь новому дню, еще часа два, может, чуть меньше. А русские войска уже на ногах, бодрые, свежие, отдохнувшие, чуток заспанные, сытые мясным бульоном. Самое то перед битвой. В случае ранения меньше проблем, да и тяжести организм не испытывает. По сообщениям многочисленных разъездов, противник выдвинулся двумя колоннами после полуночи и вот-вот должен незаметно выйти к нам на левый фланг, частично взяв его в клещи. По крайней мере, так посчитал наш штаб, получив первые выкладки по маршруту врага. Не скажу, что план плохой, вовсе нет. По-своему, он отличный, особенно если учесть 7 неплохо укрепленных люнетов, каждый из которых рассчитан на полноценный батальон с дюжиной орудий от 6 до 12 фунтов каждое. Слабое место в этом построении в том, что 6 из них прикрывают центр и правое крыло, граничащие с мелким овражком да жиденькой рощицей. А вот на левом крыле, фланге, мест для нормальной атаки куда меньше. Тут стоит многовековой лес, пробраться по буреломам больше, чем одному взводу, без предварительных работ невозможно. А их противник не проводил. Даром, что в лесу в 7 верстах везде посты натыканы. Уж ребятки шум леса повал услышали бы. Единственное, на что в этом случае могли надеяться враги, так это на темноту, да и то с оглядкой. Ну и не идиот же принц Савойский, чтобы на авось полагаться. Он европеец-прагматик, значит, есть у него в рукаве пара тузов, о которых наш штаб не додумался, хотя, может, я себя накручиваю. Твое высочество, полки готовы, драгуны выведены за чащу, казачки с калмыками на левом крыле, в паре верст за балкой скрыты. Я вместе с большей частью штабных офицеров, от капитана до полковника. Все генералы сразу после совещания убыли к своим корпусам, созданным в составе армии еще в начале похода. С одной стороны, кажется, раздувание высшего командного звена, но это не так, ведь вопреки практике европейцев, привыкших объединять под рукой командующего максимальное число солдат, мы пошли по пути унификации не только вооружения, но и взаимодействия. Какой смысл нагружать человека лишней работой и заботами, для которых можно найти иных исполнителей? Вот именно для этого армия делится на корпуса, а те, в свою очередь, объединяют в себе от 3 до 7 полков, в зависимости от ситуации и навыков генерала. Система европейцев в общих чертах схожа с той, что используется в русской армии, но именно что похожа. Правое крыло с двумя люнетами, занимающими всю низину от склона холма, на котором стоят артиллерийские батареи и штаб, вплоть до рощи, принял генерал-фельдмаршал Шереметьев. Борис Петрович, человек опытный и волевой, на него полагался Петр Великий, также на него полагаюсь и я, знаю, не подведет, выстоит даже в самый трудный момент. Центр возглавил я. Благо, что 4 люнета, прикрывающие сектор градусов на 120, позволяют думать о том, что в этом месте оборона надежна. Тем более, что 3 батареи по 15 тяжелых 18-фунтовых колпаков с готовыми к бою кубышками позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. А вот левому крылу похвастаться, кроме одного усиленного люнета, вмещающего 1,5 батальона, было, в общем-то, и нечем. Но в силу рельефа местности его по задумке штаба для обороны должно хватить. Ну а коли нет, то есть еще и резервные полки да казачки с калмыками. Сдюжат в случае чего. Тем более во главе крыла стоит Родион Христианович Боур, личность неординарная во всех смыслах. Достаточно отметить тот факт, что когда началось сражение за Нарву, окончившееся катастрофой для русского воинства, молодой Боур совершил поступок, который трудно оценить с точки зрения европейского практицизма. В то время наемники-иностранцы, служившие в русской армии, без зазрения совести и без малейшего колебания переходили линию фронта и органично присоединяли свои армейские подразделения к побеждающему шведскому войску, как тот же Евгений де Круа. Боур поступил наоборот и перешел на сторону проигрывавших баталию русских. Царь Петр принял его с распростертыми объятиями и сразу дал в распоряжение несколько драгунских полков. За многие годы службы Родион Христианович участвовал в сотнях битв и сражений, отличаясь только в лучшую сторону. Его драгунский корпус совершил немало подвигов, о которых еще долго будут вспоминать за солдатским костром. И хоть я понимаю, что амплуа генерала Боура вовсе не оборона, он куда охотнее, как и князь Меншиков, занимается летучими действиями, частенько возглавляя драгун в атаках на неприятеля. Однако и оборону сей генерал держит отлично, проверено не раз. Да и поставить больше некого. Рене с Аллартом в центре держат оборону, по паре люнетов у каждого. А я, можно сказать, только указываю общее направление. Остальные же генералы, которых, к слову сказать, осталось куда меньше, чем при моем батюшке, аттестация прошлась по ним неумолимым серпом, срезая бездельников, тунеядцев и прочих профнепригодных. Ну а те, кто прошел отсев, убыли к своим корпусам и армиям. Вакантных мест осталось ой как много. Прогнозы разведчиков не сбылись, противник хоть и достиг намеченных позиций к 4 часам утра, но атаковать сразу же не стал. Видимо, командиры решили дать людям отдохнуть. Но тогда спрашивается, для чего вообще гнать солдат в такое время? Да и кони ночью слепы, того и гляди, ноги переломают. Наш штаб такой поворот событий озадачил, но отходить от первоначального плана не стал. В случае нужды есть резервы, кинуть полки можно в любой момент. Вон уже и солнце готовится показаться из-за горизонта. Свежо, приятно, день обещает быть жарким. Наше войско в зеленой форме, необычного для этого времени покроя, замерло вокруг холма. Видны полевые кухни, коптящие небо, санитарные палатки и телеги обоза с припасами и прочим скарбом, в том числе и все, что связано с оружием, кроме артиллерийских приспособ. Ими расчеты занимаются сами, как, впрочем, и запасами боеприпаса. Справа от холма, в нескольких верстах от холма, в небольшом перелеске, разместились два полка драгун и 2000 калмык. Еще 3000 степняков, возглавляемые Оруханом, расположились на другой стороне рощи для предотвращения обходного маневра противника. Отряд же казаков во главе с гетманом Скоропадским занял нишу слева, за спинами трех полков, защищающих это направление. «Государь, враг выступил», — Шереметьев неслышно подошел сзади, видимо, вместо себя оставил зама. «Началось, фельдмаршал», — поднимая на него красные от постоянного недосыпания глаза. Блеклые мушки мелькают перед глазами. Предрассветный час самый неоднозначный, особенно когда приходится ждать первого ухода противника. Но вот вроде армия неприятеля сдвинулась с места, шестеренки военной машины со скрипом провернулись, и люди в разноцветных мундирах, печатая шаг, вышли навстречу своей смерти. Те, кто бьется в первых рядах, редко живут долго, и они об этом знают, как знают о том, что, возможно, последние минуты жизни — это все, что у них осталось. И продать их захотят подороже. Если сумеют, ведь и с другой стороны баррикад люди страшно жаждут жить. Из-за проклятого тумана не видно низги. Придется ждать, пока рассеется, иначе прицельной пальбы не получится, — заметил фельдмаршал, глядя вперед. Туда, где сейчас стелится серо-молочное покрывало тумана, а под ним, по заверениям разведчиков, идут вражеские полки. Судя по полученным сведениям, врагам нужно минут 10, чтобы войти в зону поражения наших орудий. — Так точно, государь. Ну тогда нужно немного растормошить неприятеля. Как ты считаешь, фельдмаршал? — Кубышками? — тут же уловил идею Шереметьев. Думаю, первая пара залпов может быть и ядрами, а там уже, когда видимость улучшится или враг себя выдаст, можно и кубышки использовать. Будет сделано. Несколько секунд спустя к батареям унесся вестовой с приказом. 45 орудий поставили так, чтобы они могли простреливать все сектора, но главное то, что их в первую очередь выставили таким образом, что первые залпы были на грани эффективной стрельбы. Уж в этом артрасчеты за последние дни натренировались изрядно. Прошло минут 5. Послышался протяжный гудок командира первой батареи, ему вторили остальные два. И несколькими секундами позднее холм сотрясла орудийная канонада. Та-дах! Та-дах! Яркие вспышки. Белесые облачка, вылетающие из дул, и далекий удар чего-то тяжелого о землю вдалеке. Саженей в 700, предел, на который способны только колпаки. Европейские пушки максимум доставали на 550, но в основном редко до 500 добивали. Прислушался. Тишина. Неужели никого не задели? Разведчики оплошали, враг в другом месте, подумал я. Но тут внезапно услышал частый бой барабанов. Вдалеке, аккурат там, где упали чугунные сферы. Получилось. Неприятель решил скорее преодолеть зону артобстрела и увеличил скорость колонн. Следующий залп батареи дали уже кубышками. И как дали? Даже нам, порядком оглохшим от близкой орудийной пальбы, было слышно, как кричат вражеские солдаты, попавшие под обстрел. Честно скажу, этот адский ор ласкал мои уши. И на лице появилась довольная улыбка. Какие-либо сомнения насчет битвы улетучились, и теперь осталось показать взорвавшимся ублюдкам их место. Солнце постепенно поднимается все выше и выше, ослепляя своими лучами нас и неприятеля. Земля, словно чувствуя будущее сражение, не желает просыпаться. Трава после ночной росы осталась лежать, не решаясь подняться. Вот только туман рассеивается слишком медленно, да и видно, что не успеет светило окончательно обнажить вражеские ряды перед артиллерийскими наводчиками. Что ж, придется действовать своими силами, которых, надеюсь, хватит, иначе русскому воинству придется худо. Следом за люнетами выстроились 4 пехотные линии друг за другом на расстоянии сотни саженей. Аккурат таким образом, чтобы не мешать друг другу. Да и первые две линии в основном состояли из батальонов тех полков, которые держали оборону на люнетах. А что, вполне разумный подход, особенно когда в одном полку служат земляки, волей-неволей будешь расторопнее себя вести, а то ведь в следующий раз тебя самого спросят. Русские зеленые мундиры на протяжении линии фронта пестрят серыми бликами стальных кирас и шлемов витязей. Стрелковые команды распределили неравномерно. Ближе к центру кучность не в пример ниже, чем на краях. Приказ у всех стрелков «Витязи-1» — убивать офицеров вражеской армии при любой возможности. Именно поэтому «Витязи» занимают позиции возле проема в строю, там, где стоят шестифунтовые полковые пушки старого образца, заряженные бомбами или ядрами. Время картузов с картечью пока не пришло. Тактика стрелков, успешно применяемая против турецких отрядов, нуждалась в развитии. Первые сырые наставления давно напечатаны как дополнение к уставу. Теперь по прошествии нескольких лет учтены ошибки и недочеты, отшлифованы действия в разных ситуациях. Что такое стрелковые команды в боевой обстановке, Европа не знает, да и вряд ли узнает. Витязи, сами того не зная, стали родоначальниками нового вида войск – егерей. Первыми и единственными, надеюсь, они будут оставаться ими как можно дольше. Но пока еще доморощенным снайперам, вооруженным лучшими фузеями современности, рано идти в атаку, артиллерия еще не договорила. Трижды громыхали батареи, посылая в сторону врага кубышки. Много крови попортили, еще больше готовы были попортить, но, увы, первые вражеские шеренги преодолели сектор обстрела, и менять позицию пристрельных орудий никто не собирался. Слишком муторно, да и времени нет. Недаром ведь принц Евгений так скрупулезно вел все свои битвы до сего времени. Вряд ли он даст русскому воинству время для того, чтобы прийти в себя, особенно когда у него численное преимущество. Так что стоит ждать следующей волны. Поэтому артиллерия тут же переключилась на стрельбу по площадям, по тем зонам, где первая волна не шла. Конечно, была вероятность того, что все это подстава, и вражеский главком обманул нас. Но мне казалось, что не настолько уж знаменитый полководец, с которым пришлось даже сойтись на ниве торговой баталии, наивен, поэтому принятое решение не изменил. И правильно сделал. Пока русские полки занимали позиции на флангах и между люнетами и готовились к жаркому бою, вражеские войска под скорый бой барабанщиков преодолели больше половины пути. Их полковые знамена уже просматривали сквозь тающий под лучами раннего солнца туман. А за ними в полутысячи шагов двигались колонны второй атакующей волны, без боя барабанов, крика сержантов и какого-либо шума. Русские войска еще не знали о том, что первыми на них пустили польский корпус вместе с отрядами наемников. А вот основной прорывающей силой вражеского строя принц Савойский сделал проверенные австрийские полки, атакующие русские ряды на левом крыле с его единственным люнетом. Огонь батареи уже после седьмого залпа пришлось перенести на проснувшиеся орудия противника, выставившего их для контрбатарейной стрельбы. И надо заметить, наводчики у противника не зря получали жалование. Третий залп задел крайнюю правую батарею, выбив два орудия и трех бойцов из артрасчета. Правда, стоит отметить, что одна батарея все так же продолжала вести огонь по наступающему противнику, невзирая ни на какие препоны. Да и класс русских расчетов оказался куда выше, чем у европейцев. Точность, скорострельность и даже банальная, казалось бы, дисциплина по всем параметрам русичи впереди. И хотя артиллерия – бог войны, сражение одними пушками не выиграть, что противник нам и демонстрирует, выводя на люнеты потрепанные полки, которые, не вступив в бой с русской пехотой, уже потеряли четверть солдат, и большая часть из них ранена. В низине звуки доносятся далеко, тем более, что невысокий холм выступает частичным отражателем. Противник испытывает на себе одно из самых гибельных для армии действий – психическую атаку. Да и как противостоять мольбам о помощи и плачу тех, кто с тобой вчера ел из одного котла, шутил, веселился, вспоминал прожитые годы и загадывал наперед, что съест на ужин и как проведет время, свободное от дежурств. Способ, конечно, был, но он настолько изуверский, что воплотить ее в жизнь могут разве что азиаты или прочие тираны, считающие жизни людей всего лишь пылью под своими стопами. Сотня саженей. Вражеские шеренги постепенно выравниваются, уплотняются, готовятся к атаке. Мне в подзорную трубу видно, как солдаты подтягивают воинскую сбрую и внимательно смотрят вперед, выглядывают кочки и ямы. Вот-вот барабанщикам дадут команду боя, и шеренги ускорятся, возможно, даже побегут на врага, надеясь скорее сойтись в рукопашную, в которой они заведомо слабее русских богатырей. Но выбора у врага нет, потому как вступать в фузейную дуэль для них вовсе смерти подобно. Русское оружие заведомо многократно лучше. Тем более, что этот противник знаком с ним еще со времен войны со Швецией. Но это же поляки. Гонористые безрассудные пшеки, могущие драть горло, хлестать вино и задирать подол разбитным девахам. На большее польский корпус ни под русской рукой, ни тем более под австрийской не способен. Уж кому, как не мне, об этом знать. Хотя недооценивать врага тоже не следует. Одиночное воинское мастерство шляхты известно по всей Европе и признано одним из лучших. Другой вопрос – успеют ли паны его проявить? Я молча наблюдаю за происходящим. Все роли расписаны, действия и контрмеры приняты, на случай непредвиденных решений врага имеется резерв на каждом направлении. Казалось бы, все рассчитано. А нет, гложет меня червячок, тот самый, что порой интуицией зовется. Муторно на душе, хотя вроде бы радоваться следует, вон как лихо начали. Уже и канонады противник не слыхать, а польские полки вот-вот обратятся в бегство по всему фронту. Им даже до люнетов не дали дойти, выбили еще треть залповой стрельбой. Вот паны и опешили. А затем по шеренгам прозвучала многоголосая мелодия десятков полковых горнов. Где-то быстрее, где-то медленнее, но через минуту к нему подключились все гарнисты. Перед моими глазами открылась чудная картина. Сквозь шеренги воинов в темно-зеленых мундирах просачиваются ручейки в серо-зеленой форме. У тех и других однотонные зеленые кепки, лишь у некоторых синие, уж совсем изредка виднеются темно-синие, черных, генеральских, вовсе не видно. Не по чину им полки в начале боя вести. Между тем ручейки довольно быстро иссякли, легкой труссой, как на утренней пробежке, побежали навстречу врагу. Не знаю, что подумали солдаты противника. Но если бы я не знал, что это отдельные отряды стрелков, созданных по образу и подобию застрельщиков витязей, то непременно бы опешил. Впрочем, отряды стрелков, маленькие, не больше полусотни в каждом, разбежались вдоль поля, перекрывая большую часть своими редкими телами, и по команде офицеров замерли, скинули фузеи с плеч и опустились на колено. Теперь каждый стрелок сам себе командир. Ровно до того момента, пока не сделает три выстрела. С предельной для своей винтовочной игольчатой фузеи дистанции в 150 саженей, со средней в 120 саженей, с малой в 100 саженей. На каждый выстрел с прицеливанием и перезарядкой тратится 20 секунд, исключая первый, когда патрон уже снаряжен. Конечно, мушкеты противника могут прицельно вести стрельбу не более 60 саженей, не считая егерей с их винтовочным оружием. Но вот залпом европейцы ведут огонь, начиная с 100 саженей. Пусть эффективность от подобного огня невелика, но все же шальная пуля может достать зазевавшегося бойца, чего по уставу следует избегать всеми силами. Именно поэтому стрелкам не разрешается задерживаться для четвертого выстрела. Да и задача у них не в том, чтобы убить как можно больше солдат противника, а в том, чтобы выбить как можно больше командиров, знаменосцев и барабанщиков. Всех тех, кто может вести за собой, командовать или организовать. Эту тактику отлично отработали гвардейцы еще в прошлую кампанию против османов. Тогда стрелки собрали богатый урожай, внеся сумятицу, а порой и панику, на каждом участке, где появлялись. Жаль, только тогда их было до обидного мало. Теперь же в каждом батальоне имеется своя полурота подготовленных бойцов, обученных быстрой, точной и, главное, умной стрельбе. Но это в идеале. Да, пусть они показывали отличные результаты на учениях, но реальный бой — это совершенно иное. Вон уже и туман почти развеялся, хотя холм по-прежнему в белесой дымке. Ветер никак не сгонит пороховой дым, мешая артрасчетам вести прицельную стрельбу, которая ой как нужна, особенно в свете последних открытий. Вон колонны врага движутся следом за первыми шеренгами, да не просто маршируют, а бегут прямиком к левому крылу, сразу три. Тяжело Боуру придется, но ничего, справится, да и резервы есть. Залпами, повзводно, пли! Люнет левого крыла, больше похожий на маленький форт с земляной насыпью, с трех сторон затрещал сотнями выстрелов. Иногда сквозь этот треск перебивал грохот одного из 12 орудий, установленных в люнете. «Командирам взводов огонь по готовности», — скомандовал майор Петров уже после третьего залпа. Теперь, когда враг вот-вот начнет приступ их невеликого укрепления, все будет зависеть от умений каждого отдельного воина, его дисциплины и смекалки. Ну а гранаты с парочкой новых гостинцев комбат прибережет на крайний случай. Благо, что стрелки вернулись в целости, могут и метателем потрубиться. Есть у них и такие навыки. А враг, несмотря на ужасающие потери, буквально устлал телами своих солдат, все пер и пер вперед. Убиваешь одного, на его место встают двое, их отправляешь на тот свет, а перед тобой уже трое. Больше не было шеренг, как не было и слитных залпов взводов. Все смешалось и разделилось на отдельные баталии. Особенно это стало заметно, когда к люнету подошли сразу две бело-черные колонны австрийцев. И ведь самое паршивое не в том, что подошли именно имперцы, а в том, что до них бойцы уже отбили атаку поляков, а тут сразу новые. Майор глянул на бойцов, но на их лицах застыла решимость, ни намека на возможное смятение или тем более панику. Воины четко и слаженно готовились к бою, убирая временные петли дополнительные патроны. А враг тем временем, перестраиваясь прямо на ходу, бросился на люнет, огибая его с двух сторон, стреляя прямо на ходу. Да так плотно, что русским воинам приходилось стрелять едва ли не в полглаза, чуть-чуть высунувшись из-за края. «Бомбы!» — вдруг закричал один из бойцов. И тут же за стену люнета свалился чугунный шар с тлеющим шнуром. И видно металл профи, не прошло и пары секунд, как от серого хвостика остался лишь дым. Бабах! Рядом стоящие упали наземь. Кто оглушенный, кто раненый, а двое вовсе пали уже мертвыми. А противник не останавливался, рвался вперед, стрелял и бросал бомбы. Но теперь бойцы были настороже, и если успевали, бросали их за стены. Но, как оказалось чуть позже, враг делал ставку не на бомбу, а на скорость своих ног и медленную реакцию русских воинов. Частично австрийцам план удался. Имперские солдаты все-таки добрались до четвертой стороны люнета, незащищенной и открытой. В корпусе русских витязей не было конницы, но зато имелись эскадроны поддержки, состоящие из калмыков и казаков, приданных им на время боевых действий. Часто вместе с конными разведчиками отправлялись воины из отдельных специальных отрядов. С эмблемой в виде оскалившегося волка. Некоторые из них уже успели снискать себе славу отличных бойцов, уничтожив немало разбойничьих логовищ. Хотя о многих операциях обыватели даже не догадывались. И, быть может, даже к лучшему. Теперь же пришел черед испытать заматеревших волчат в горниле полноценной войны, где есть только свои и чужие, а о жалости вовсе не следует вспоминать. Этот выход в поле, как любит говорить наставник Алехандро, прочно осевший в Петровке пару лет назад, для Ялбу, младшего сына Юкихана и Ярослава Тихого, сына каменщика, был не первым, но более волнующим, чем предыдущий. Сегодня два друга в составе казачьей полусотни уходили вглубь леса, следить за врагом и по возможности добыть языка. Выступили, считай, под утро, когда началась канонада русских орудий. Но стоило им пройти меньше версты, как Харунжи Василь Маньяк остановил полусотню и начал о чем-то усердно совещаться со своим замом. «Пойдем послушаем», — предложил Елбу. Ярослав скептически хмыкнул. Он за все время их знакомства постоянно попадал в истории, но исключительно благодаря калмыцкому другу, у которого, как любил говорить наставник Петр, шило в заднице. И хотя Ярослав считал друга за брата, которого у него никогда не было, но не признать истину не мог. Елбу и вправду порой бывал несносен, особенно в момент, когда задумывал очередную шалость. Распознавать он и Ярик научился давно. Первый признак — это, конечно, чуток раскосые карие глаза, горящие нездоровым энтузиазмом. Второй — один из бравурных мотивчиков, напеваемых другом себе под нос. Кому-то строевые песни точно не дают спокойно жить. Как-то заметил сержант Петренко, глядя, как Елбу, работая в наряде в лютый мороз, лихо насвистывает осточертевшие мелодии. И вновь Ярослав Тихий с ним был согласен. Однако, как бы там ни было, но оставлять друга одного он даже не думал. Оба кадета стояли друг за друга горой в любой ситуации, будь это стычка со старшекурсниками или урок по математике у дотошного наставника Епифана. Вот и сейчас в глазах калмыцкого хана, принесшего клятву верности государю российскому, появился нездоровый блеск маньяка, человека увлеченного до потери здравого смысла. «Мы на задании», — попытался воззвать к разуму друга Ярик. «Так наше желание супротив него не идет. Вон и остальные подтягиваются, мы лишь чуточку ближе подойдем, так, чтобы я услышать мог», — тут же ответил Елбу. Что-что, а в умении подвести теоретическую базу, пусть даже шаткую да нельзя, ему на всем курсе не было равных, особенно когда это касалось очередного злодейства. Ярославу ничего другого не оставалось, кроме как последовать за названным братом, который уже тихой сапой полез окольными путями к намеченной цели. На волчат казаки внимания не обращали, считая их балластом, из-за чего и отношение было соответствующим. Не ладились они у корпуса ни с кем, витязи ведь считали малолетними несмышленышами, пусть даже и попробовавшими вражьей крови. Единственному гвардейцы относились прохладно-нейтрально, ревнуя к третьему знамени, возникшему слишком быстро и уже успевшему себя проявить, чего бы там разные личности не говорили. «Да пойми ты, иначе нельзя, наши свободы москаль забрал». От вольного казака только дух остался, да и тот вскоре выветрится. «Не мели чушь, Михайло. Не нужно нам этого. Крест целовали, в верности клялись, этого достаточно. Да и притеснений нет. Ну а коль за зипунами ходить запретил, так иное занятие предложил. Тебе ли не знать?» «Знаю, о чем гутаришь. Но одно дело поживиться у шляхты, а нехристи пощипать, да жонку найти, а другой на восток переселиться», — недовольно ответил помощник Харунжева. Ярослав с Елбу удивленно переглянулись. О подобном в корпусе не рассказывали, да и среди воев не слышали, хотя волчата, наиболее вхожие в воинские круги витязи, специфика обязывает. «Так тебе и говорят, хочешь грабить, селись рядом с журженями, там пригляд императорский слабый, да и воли хоть ведром пей, главное, чтобы не захлебнулся», — усмехнулся командир полусотни воин, умудренный прожитыми летами, с остальной проседью в волосах. «Тьфу ты!» — не сдержался Михаил и махнул рукой. Видимо, не удалось ему убедить командира в чем-то важном. У Ярослава почему-то отлегло от сердца, будто непоправимое все-таки не случилось. И сжавшее сердце ледяная клеть не что иное, как волнение. Михаил отошел на пару шагов и припустил штаны, и по-маленькому захотел. Харунжий хмыкнул и отвернулся. Его привлек звук треснувшей ветки, совсем рядом с местом, где засели волчата. «Зверье тут совсем не пуганное», — покачал он головой. «Вжик!» Свистнула сабля, сталь рассекла плоть, послышался смачный хруст, и седовласая голова с удивленным выражением на лице покатилась под столетнюю сосну, собирая на себя желтую хвою. Фонтанирующее кровью тело Харунжева простояло пару секунд, и плашмя упало на разлапистый папоротник, подминая с собой сразу дюжину молодых растений. Алые капли, еще мгновение назад разлетавшиеся во все стороны, неожиданно поблекли и будто бы исчезли. «Как был дураком дядька, так им и помер», — скривился Михайло, нагибаясь над трупом и тщательно очищая клинок от разводов крови. «Их было немного», — ударил молодой помощник мастерски, как не всякий фехтовальщик может, даром, что всего 29 лет. Но уходить предатель и убийц не спешил. Склонил голову и прочитал короткую молитву за упокой, затем тряхнул непослушной шевелюрой, как у бродячего пса, и быстро пошел обратно, туда, где слышались зычные голоса свободолюбивых воинов-разбойников. Три коротких свиста, и тут же звуки преобразились. Послышался звон клинков, ругань, мат и проклятие погибающих, но не сдающихся. «Ярик, нам срочно надо в корпус», — совсем тихо сказал Елбу, отползая подальше и таща друга за собой. Ярослав в это время усиленно напрягал мозги, стараясь понять, что же произошло на самом деле — сведение счетов или предательство против России. Ведь их полусотня должна, по сути, не дать противнику пройти незамеченным через лес, считая этих пар для трех верст хватит. Выходят казачки куплены. Но как же так, они ведь крест целовали. Молодой воин не мог поверить собственным выводам, ведь не могли они так поступить, ибо гореть им в аду до скончания времен за порушенную клятву. Но первый шок прошел быстро. Елбу, крестившись уже в Петровке, не мог понять всей беды произошедшего. И только тогда Ярослав Тихий, оправдывая фамилию, ужом пополз следом за другом калмыком, молясь Андрею Первозванному о том, чтобы их не хватились раньше времени, ведь в противном случае подлость запорожцев может удастся. Капитан гвардейцев Нарушкин, замерший вместе со своими бойцами рядом со мной, внезапно привлек мое внимание тем, что внимательно смотрит куда-то. И выражение его лица было столь удивленным, что я не удержался и оглянулся в ту сторону на 8 часов. А дела там и впрямь происходили странные. Казачьи тысячи начали перестраиваться без видимой на то причины, потому как дела полков на левом крыле были неплохи. Люнет при всей ярости имперцев по-прежнему оставался нашим. Хотя вот уже битый час колонна врага то и дело пытается окружить его и захватить, но Родион Христофорович не промах, выставил дополнительную пару батальонов чуть позади люнета и прижимает прорвавшихся солдат перекрестным огнем. Эффективно до смерти. Вон какая гора из солдат в бело-черных мундирах лежит, причем как слева, так и справа. И тут, нате вам, непонятные перестроения. Жаль, калмыков не видно, их дальше выставили, что в случае чего место для маневра было. А тут вон непонятные движения казачков. Неужели генерал решил обходной маневр сделать, отступив от плана? Да нет, быть такого не может. Боур на такой бы не пошел, значит... «Предатели!» — рыкнул капитан лейб-гвардии. Но я уже и так все понял. Казачьи тысячи, разделившись на две неравные части, ударили в тыл Тверскому полку и тут же пошли на прорыв к атакующим левое крыло австрийцам. Батальоны тверчан частично отошли на перегруппировку, частично заняли оборонительную позицию, встав в каре. Противостоять натиску предателей они уже не могли. Тем более не могли закрыть дорогу врагу другие три полка – Воронежский, Псковский и Тобольский. Большая их часть уже билась с врагом, а резервные силы, имеющиеся в каждом полку, уже задействованы. Внезапные ставки генерала Боура отделился конный отряд в сотню голов. И возглавлял их сам Родион Христофорович. За драгунами последовали перестроившиеся в боевые колонны тверчане, чуть больше полутора батальонов. Меньшая часть ветеранского полка, еще два батальона в бою, застигнутые врасплох и в попытке сдержать натиск казаков. Но куда уж там, легкая конница казачков опрокинула ряды воинов слишком быстро. И хотя левое крыло все еще успешно держало оборону, оно вряд ли выстоит, когда в спину защитникам ударят предатели. Черт, что же делать? Бой не идет по всему фронту, правое крыло отбивается, центр постепенно проседает, а противник подтягивает все новые силы, того и глядя опрокинет наши порядки. Но мы-то на подобное развитие событий рассчитывали, дать врагу веру в скорую победу. Именно поэтому на тех направлениях стоят нетронутые полки. Убрать их оттуда нельзя. Не хватит сил выдавить врага в случае потери люнетов, а это смерти подобно. Такой ошибки нам Евгений не простит, мигом додавит. Вон, конница на его позициях только и ждет момента ринуться в атаку. Страха и неуверенности во мне нет, лишь клокочущая в душе ярость, пока еще сдерживаемая, но чую ненадолго. Ей нужно дать выход, иначе натворю дело, ой, натворю, и расхлебывать будет некому. Витязем на левое крыло, семеновцам сместиться с центра ближе к левому крылу, исполнять. Вестовые тут же унеслись к командирам. И уже через несколько минут со стороны русских витязей послышался частый барабанный бой и звуки горнов. А еще чуть погодя из-за перелеска, что скрывал их от моего взора, показались бегущие колонны под знаменем со вставшим на задние лапы бурым медведем на зеленом фоне с серебряным крестом в правом верхнем углу. Не знаю, заметили ли предатели приближение витязей, или у них и был изначально план не просто выбить левое крыло. Часть казаков внезапно изменила маршрут, и вместо того, чтобы ударить в стык между Псковским и Тобольским батальонами, тем самым окончательно расколов линию обороны на отдельные участки, ринулась прямиком на холм, к батареям. И вышло у предателей это так удачно, что у них на пути, кроме артрасчетов, никого и не оказалось. Минут пять и сотни казаков начнут резать обслугу, еще 10 минут и про артиллерийские залпы можно забыть. «Не вовремя казачки нам подгадили», — цыкаю я. «Но уж лучше здесь, чем в Москве. Дешевле обойдется». «Михаил, строй людей, нам предстоит проучить этих выблядков». «Но, государь», — попытался возразить Нарушкин, — «исполняй». Майор тут же развернулся и скомандовал: «По коням!» Все лейб-гвардейцы тут же бросились в седло, благо каждый перед боем приготовил и проверил не только коня, но и сбрую. Теперь бойцы раскрывали седельные сумки с шестизарядными пистолями, по два у каждого, и проверяли, как выходят клинки из ножен. Сам Михаил занял место справа от меня и, думая, что я не вижу, показал ближайшим бойцам прикрывать меня. Эх, наивный, уж чего-чего, обоим меня не испугать, не на того напали. Вот только телохранителей меньше полутора сотен, большая часть осталась при императрице да царевичах. Уж об их здоровье я пекусь куда больше, чем о своем. Я не гляжу по сторонам, но чувствую, как выстраиваются в линию гвардейцы. Ощущаю нутром, как злится мой ярый, не конь, а чудо, не раз спасший меня на поле брани. Ему противно стоять на месте, когда впереди хорошая драка. А я улыбаюсь и тихонько сжимаю бока. Ни шинкелей, ни прочей садистской жути в наших отношениях с ярым нет, нам они не нужны. Мы и так понимаем друг друга с полуслова. Вот и теперь конь делает шаг вперед, второй, а чуть погодя вовсе переходит на легкую грациозную рысь. Верный друг рвется в бой. Я чувствую, как мощно бьется его сердце, знаю, что умный товарищ скоро превратится в лютого зверя, разящего врага не хуже булатного клинка в моей руке. Движемся клином. Получилось так, что на острие настрое я, майор Нарушкин и Николай Вязов, сержант из второй роты. Оба прикрывают меня, хотя кераса с шлемом закрывают почти все важные участки тела, разве что руки с ногами открыты. Но чтобы попасть в них в горячке боя, надо быть весьма везучим человеком. Скачем по пологому холму наискосок, аккуратно перерез разгоряченным казачкам. Кажется, они нас не видят, что ж отлично, коль так. Соблюдали тишину до последнего момента. Да и казакам-предателям до вершины холма осталось всего ничего, сажени 100. У них охотничий азарт все застит, они уже там, наверху, крушат клятых москалей. Перед тем, как дать сигнал гарнисту, скачущему позади меня возле прапорщика со знаменем императора, золотой двуглавый орел на зеленом фоне, держащий в лапах скипетр и державу, а в четырех углах серебряные православные кресты, приходит в голову мысль, что зря все-таки позволил Скоропадскому набрать в этот поход людей из бывшего Запорожья. А аукнулась жалость к преступникам. Что ж, впредь мне наука, не жалеть отбросы, кусающие руку помощи. Ну а теперь... Вперед, братцы, ату их! Поднимаю верную саблю и тут же за спиной слышу, как захлебывается в протяжном гудке горн. Кони с легкой рыси перешли на тяжелый галоп. Сверкающий в лучах утреннего солнца клин всадников вылетел на склон, прямо перед предателями. Вспыхнули серебром кирасы, клинки и шлемы, замерцал золотом двуглавый орел на знамени. Наши полторы сотни, словно матерые волкодавы, вспороли разношерстную толпу казаков. И будто пули сквозь молодую поросль понеслись вперед, отбрасывая предателей от вершины холма. Да только этого оказалось мало для победы. На помощь одному отряду спешил второй, такой же по численности. Вот только спасти их уже не могли. Револьверный залп, считай, в упор, да к тому же не один, а дюжина от каждого гвардейца — это не фунт изюма съесть. Сотни-три врагов мы смели, будто паутину веником, в один миг. А затем пришел черед доброй рубки. Давненько я не сходился вот так, лицом к лицу с врагом, все больше за картой да с наставниками, вот и проверим, не потерял ли сноровку. Сердце на мгновение сжалось. И тут же мощно забилось. Поудобнее перехватив саблю, сжимаю бока Ярова, и тот, испустив громовое ржание, ринулся дальше. Ржали обезумевшие кони, скользя по залитой кровью траве. Валились под копыты вперемешку раненые, мертвые, выбитые из седла. Лязгал, громыхал и трещало, словно в кузнице, ломалось и крошилось железо. Но падали, как снопы, во время жатвы враги, а не мы. Я вместе с гвардейцами казался заговоренным. Не было достойного противника, и все те, кого встречал на своем пути, похожи на крыс, что норовят укусить. Но, оказавшись лицом к лицу, теряют боевой пыл. Сабля давно окрасилась в кровавый темный цвет, на клинок налипло много чего. Волосы, спекшаяся кровь и нити простецкой брони врага. Все это отмечаю походе, когда снова и снова обрушиваю на нового противника град ударов. Усталость? Ее в горячке боя не ощущаю, но знаю, потом, может, через три часа, может, раньше, придет откат, и руки перестанут слушаться. Тело станет ватным, а в голове появится молочный туман усталости. Но все это будет потом. Ну а пока вперед. Личные полутысячи гетмана Игоря Колывана. Новонареченный гетман казачьего войска настегивал коня, силясь успеть к своим собратьям, почти достигшим вершины клятого холма. Следом за ним неслись его отборные молодцы, кто не пошел с орликом в порту, но по-прежнему сохранил в себе дух свободного воинского братства. Колыван зло ощерился, вспомнив недавно убиенного Ивана Скоропадского, этого слюнтяя, верного московитам. Тьфу! Такого и убить было не жаль, как, впрочем, и его ближников. Жаль, конечно, людей терять, но так было нужно. Вольному народу необходима свобода, а под двуглавым орлом Москвы ее не будет. Да и откуда ей взяться, если ни за зипунами не сходить, ни на Дони не походить? Как прожить честному казаку? Ну не землю ж пахать, как последний крестьянин. Колыван уж точно этим не собирался заниматься, как и те, кто поддержал его на тайном сходе. Предал ли он, когда согласился помочь союзникам в этом бою? Нет, он так не считал. Самопровозглашенный гетман думал иначе, предпочитая видеть в своем поступке здравый расчет. Из тех, когда на одной чаше весов эфемерная преданность, а на другой не менее эфемерная свобода. Именно за последнюю и боролся сейчас Колыван. Поднял казачков на бунт, веря в то, что имперцы смогут то, чего не смог Карл XII. Да и как не поверить, если войско врага в два раза больше, да и опыта ему не занимать. Так думал гетман. Эти же мысли навязал своим соратникам, верным ближникам. И сейчас несся с сабелькой наголо на того, кому клялся служить верой и правдой. Что ж, разбойничья душа и впрямь вольная, но и спрос с нее куда серьезнее, нежели с простого землепашца. «Гей-гей, братцы, в сабле подлых москалей!» — что есть сил, заорал Колыван. Его клич подхватили остальные, и еще яростнее стали нахлестывать коней, улюлюкать, словно степняки, и трясти оружием. У некоторых виднелись дымящиеся пистолеты, готовые к пальбе. «Хорош стервец, правный бы казак вышел», — невольно подумал гетман, глядя на то, как молодой император рубится сразу с тремя вольниками. «Да не абы как, а на острие клина». Верхом на коне, залитый чужой кровью с головы до пят, с саблей в руке, он казался былинным богатырем, от которого не спастись. Каждый удар отправлял кого-то на сковороду к чертям. Оказавшись у него на пути, вольники невольно осаживали лошадей, тесня друг друга в надежде, что минует. Кому-то и впрямь везло, и они, избегнув удара императора, оказывались лицом к лицу с разъяренными гвардейцами. Сталь, ударяясь о сталь, высекала искры, на землю летели растерзанные плащи, изломанное оружие. «Вперед! Вперед!» — подгонял своих бойцов Колыван. Но только уже и сам видел, не успевает на подмогу, от первого отряда осталось не больше полусотни вольников. Вон, мимо, куда-то в сторону леса, поскакал обезумевший конь со вздыбленной гривой, залитый своей чужой кровью, сбивая всех, кто попадался на пути. Гетман заметил ее вскользь, а в следующую секунду уже несся дальше, думая лишь о том, что нужно убить русского государя с его горсткой охранников. И этот куш куда значительнее оговоренного ранее. За него не только злато можно получить, но и немалый титул. Ради подобной награды стоит поторопиться. Мы успели добить отряд предателей прежде, чем к ним пришла подмога. Пал последний ублюдок, попытавшийся дать дёру, но не ожидавший, что Ярый может убить копытом так же, как я, клинком. Удар! Хруст, звериный вой предателей, свист рассекаемого воздуха, на мгновение прервавшись влажным звуком, оборвавшим нить жизни очередного врага. «Государь, тебе нужно уходить», — рядом оказался Михаил. Оглядываюсь и вижу, что, несмотря на то, что на склоне валяются сотни трупов, врагов на холме меньше не стало. Более того, новые противники вот-вот доберутся до нас, а ведь гвардейцы тоже понесли потери, считай, треть убита или ранена. Смотрю наверх, туда, где стоят орудия, возле них жиденьким строем замерла охрана, меньше сотни бойцов на все три батареи. Их явно не хватит, чтобы отбить атаку, так что нам остается лишь сражаться, дожидаясь подхода витязей. Строй людей. Отброшены сомнения и умные идеи бросить артиллеристов на произвол судьбы, все разумные мысли выкорчеваны. Со мной лишь честь и долг. Честь дворянина, благородного человека, чьи предки сражались за эти земли. Долг государя, взвалившего на себя обязанности по защите Отечества, невзирая ни на какие беды и лишения. И теперь передо мной не просто предатели, возжелавшие злата, думающие лишь о своей мошне. Нет, предо мной вши, кусачие и противные, избавиться от которых моя святая обязанность. Государь, прошу. Строй, обрываю майора на полусловие и направляю Ярова на нового врага. Теперь чуточку проще. Солнце почти не слепит, да и в горку подниматься не надо. Чувствую, как с боков верные гвардейцы сбиваются в плотную шеренгу, готовят револьверы и палаши. Я снова на острие клина, справа майор Нарушкин, а вот слева на сей раз лейтенант первой роты Иван Протасов, мелкопоместный дворянин, пожалованный еще при Петре. Говорят, на смерть, как на солнце, в упор не взглянешь. Вранье. Вижу ее вокруг себя, но не боюсь, ведь я не просто существую как тля, я служу родине. И это не просто слова. В толпе предателей запела труба. Словно в ответ издевательски заржал Ярый, его поддержали кони лейб-гвардии. Последний метр до ошибки. Секунды, рука заученным движением бьет чуть наискось, и хотя моя сабля больше подходит для пешего боя, но и палашам не уступает. Вжих! Первый упал. Меня проклинали, молили о пощаде, призывали сдаться, но все проходило мимо, будто звук почти выключили, и лишь отдельные реплики прорывались словно через толстый слой ваты. В минуты боя меня подхватил неистовый порыв. То, что делал человека когда-то в древности превыше богов. Все наносное, ненужное, истаяло словно дым, и вся моя суть окуталась вихрем битвы. Ярый, мой верный друг, мое продолжение, вскинулся на дыбы в тот момент, когда сразу трое предателей бросились мне наперерез. Копыта с мощными подковами замолотили по воздуху и попали прямо в висок одного из них. Хрустнуло. В воздухе мелькнул окровавленный клок волос, и на землю упал очередной мертвец. Передо мной искаженные рожи. Искры от бьющихся клинков, ржание сотен коней, вопли, мелькают шлемы, кирасы. Круговерть образов, в ладони скользит рукоять сабли. Слишком многих я уже убил, но не все проходит бесследно. Вот приходит ощущение внутренней пустоты, словно после тяжелой, но необходимой работы. Чувствую, еще немного и свалюсь, глаза застит кровавая пелена. Нет, еще не время, еще немного, ну уже. Пытаюсь себе внушить продолжать биться, но сил нет, а левая рука вовсе не слушается. То и дело стреляет острой болью, будто палач из берлоги в открытую рану угли подсыпает. Перед тем, как окончательно свалиться, слышу знакомый до боли клич «Ура!» и мгновение спустя падаю на шею Ярова.